Художественный фильм «Парад планет» начинается. Заставка. Статуя Веры Мухиной, рабочая колхозница. За статуей Спасская башня Кремля, на ней вспыхивает ярко-рубиновая звезда. Фон заливается нежно-оранжевым светом. Перед статуей освещаются полупрозрачные буквы слова «Мосфильм». Титр – третье творческое объединение. Появляется набранное толстым шрифтом с засечками название фильма «Парад планет». Под ним появляется текст «Почти фантастическая история». Круглый зал обсерватории. В его центре большой, около 15 метров высотой телескоп. Рядом с ним стоят двое сотрудников в белых халатах. В их руках проводные пульты, телескоп медленно поворачивается. По окружности зала расположены комнаты. Первой на столе несколько приборов. На черно-зеленом экране осциллографа пляшет линия сигнала. Двое сотрудников преклонного возраста внимательно смотрят на экран. Один медленно подкручивает ручки одного из приборов со стрелочным индикатором. В другой комнате сотрудник записывает показания прибора с двумя большими круговыми шкалами. В третьей комнате приглушенный красный свет, на тумбе плоские ванночки. Сотрудник в черном халате смотрит на просвет круглый негатив. На столе в следующей комнате прибор со снятой верхней крышкой и свисающими проводами. Двое сотрудников изучают печатные платы. В следующей комнате на одном из приборов стоит синий термос. Темноволосая женщина делает глоток из крышки чашки. Сотрудник поворачивает переключатель на приборе. Купол обсерватории открывается. За ним непроглядно черное небо. У окуляра телескопа стоит невысокий сухопарый мужчина лет 50. У него строгое лицо, высокий лоб, тронутые сединой волосы. Уходящая к горизонту ферма радиотелескопа ДКР-1000. Сотрудник поворачивает ручку на панели, параболический отражатель телескопа РТ-22 медленно меняет положение. Темнокожий мужчина с кучерявыми волосами и бородой внимательно смотрит в окуляр телескопа. Испещренное яркими точками звезд ночное небо. Сухопарый мужчина выпрямляется, некоторое время смотрит на него невооруженным глазом. Задумчиво опускает глаза, снова припадает к окуляру. Сумеречное утро. По улице вдоль парка едет желтый микроавтобус РАВ-2203. Мигает поворотником, сворачивает к белой панельной 17-этажке с фисташковыми вертикальными полосами балконных секций. Сухопарый мужчина перед почтовыми ящиками. Открывает один из них, извлекает газету. На пол выпадает небольшой листок. Мужчина поднимает его, раскрывает. Покачиваясь, читает в лифте. Это повестка на военные сборы на имя Костина Германа Ивановича. Не переставая читать, Герман выходит из лифта на 9 этаже, сворачивает к площадке с квартирами от 164 до 169. Герман стоит перед окном, руки опущены в карманы светлых брюк. Отворачивается от окна, задумчиво склоняет голову. Садится за письменный стол, включает лампу, надевает очки. Извлекает из ящика стола небольшой блокнот, листает его. На черном фоне появляются титры. Олег Борисов, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров. День. Герман входит в продуктовый магазин, подходит к мясному отделу. Рубит кто? Султан кто? Проходит в служебное помещение. Останавливается за спиной работающего мясника Султана. Это я. Султан оборачивается, задумчиво смотрит на Германа. Султану лет 45. У него прямой нос, пшеничные волосы и усы. Он среднего роста, крепкого телосложения. Галилей! Опускает топор, улыбается Герману. Незастегнутый халат открывает могучую грудь с золотой цепочкой. На подоконнике со скучающим видом сидит светловолосая девушка в белой пилотке и халате. Встает, с напускным безразличием выходит из помещения. Султан делает шаг к Герману, встает по стойке смирно. Через несколько секунд Герман также встает по стойке смирно. Алексей Жарков, Петр Зайченко, Александр Пашутин, Борис Романов. Герман спускается по широким ступенькам обсерватории. На скамейке мужчина в темных очках. Минуточку. Степенно поднимает руку. Герман идет к мужчине. Шедшие с ним молодая девушка и астроном-индус непонимающе смотрят ему вслед. Мужчина в очках за рулем мотоцикла с коляской. Герман сидит за его спиной. Описав дугу по площадке перед обсерваторией, мотоциклист уезжает. В фильме из окованной листовым железом двери выходит мужчина в спецовке и кепке набекрень. Мужчине лет 40, у него крючковатый нос, узкий подбородок, широко поставленные маленькие голубые глаза. Идет вдоль штабелей из деревянных ящиков. Ку-ку, ребята! Повестку получил? Садись-ка в коляску. Протягивает руку Герману. Герман Иванович? Во время рукопожатия Герман серьезен. Мужчина в кепке улыбается. Крокодилыч? Садись. Крокодилыч не пожимает руку мужчины. В обсерватории. Перед прибором сидит темноволосая сотрудница, фиксирует показания. Герман сидит спиной к стене, задумчивый взгляд опущен. Берет наполненную чайную чашку, делает два маленьких глотка. На черном фоне появляется набранное так же, как в начале, название фильма. Марш-бросок по лесу. На солдатах противогазы. Герман в советской военной форме стоит перед строем солдат на опушке леса. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ старший лейтенант! У стоящего рядом с Германом Крокодилыча погоны сержанта. Он подходит к строю. Не все приветствуют. Не все. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ старший лейтенант! Вольно! Вольно! Герман идет вдоль строя. У мужчины с узким подбородком не застегнута пуговица на гимнастерке. Рядовой Слонов, застегните гимнастерку. И подтянитесь. Есть. Обращается... И вы тоже. К мужчине в больших очках. Встаньте, как положено. Вольно это не значит расхлябанно. Слушаюсь. Делает несколько шагов, придирчиво осматривает стоящего в строю султана. У того безупречная выправка. Проходит до конца шеренги, отходит на несколько шагов, встает перед строем. На поляне в ряд стоят несколько больших белых палаток. В ближайшее время наш взвод примет участие в учениях в составе части. Приказываю проверить обмундирование, оружие, инструмент, материальную часть. Быть готовыми. В штабной палатке. Ваш взвод будет включен в состав передового отряда. До Головинского массива следуйте в общей колонне. Далее, возглавив огневой расчет одного из орудий, начинайте скрытый маневр с целью быстрого углубления в тыл южных. Молодой майор склонился над картой. Старайтесь избегать открытых мест. Следуйте лесом. Ясно. 18-го в 6:00 по прибытию к месту переправы противника вам предстоит вывести орудие на прямую наводку и сорвать наведение понтонной переправы. Тем самым отвлечь противника от направления нашего основного удара. Далее, в случае успеха, отходите к деревне Гуськово. Вот она. Нашли на карте. Гуськово. Ясно, ясно. Герман пишет в листе на планшете. Вопросы есть? Вопросов нет. Закрывает его. У меня к вам вопрос, старший лейтенант. Встает по стойке смирно. Мы тут поспорили, это вы или не вы. В смысле? Были у нас на сборах в позапрошлом. Так точно. Ну вот, а я что говорил. Только ты с бородой был, правильно? Так точно. Ну вот, все сходится. Только бороду потерял. Ты физик или кто? Вроде этого. А меня помнишь? Помню. Разрешите быть свободным? Майор удивленно отдает честь. Идите. Герман резким движением делает строевой разворот, выходит из палатки. На фоне сумеречного неба по дороге едут автомобили «Урал» с тентами и прицепленными пушками. Наклоняясь и кренясь, переваливают через ухабы полевой дороги. В кузове одного из «Уралов» сидит Слонов. Радостно улыбается, открывая зубы со щербинкой. Рядом дремлет солдат в очках. Около заднего борта сидит султан. Смотрит на спящего, улыбается, переводит взгляд на сереющее небо. ночь. Урал останавливается. Из высокой кабины моложаво выпрыгивает Герман. Он в каске и плащ-палатке. Отходит на несколько шагов от грузовика, смотрит по сторонам. Из кузова выпрыгивают крокодилы Чеслонов, подбегают к Герману. Смотрят на преградившую путь реку. Ее ширина 20 метров. Вот тебе ручей. Тут же ручей был, нет? А помнишь, как мы тут через него прыгали? Точно. Ты смотри, как вспухло. Вспухло. Дожди. Так что будем делать? Пройдем? А где этот шофер? Давай его сюда. Эй, водитель, как тебя там? Афонин? Давай сюда. Коренастый Афонин неторопливо выходит из кабины. Подходит к речке. Ему 45. У него хмурое круглое лицо, утиный нос, светло-голубые глаза. Ух! Мимо него проходит голый по пояс крокодилыч. Ему 40. Он богатырского телосложения, с крупной головой, темными вихрастыми волосами. Сейчас. Над карими глазами густые изогнутые брови. Так не глубоко вроде. А у тебя как? А у меня Вова. До шеи. А ничего. Карабин? Пустанай! Иду, ребята. Слонов в одних трусах бежит к речке. Не надо. Гера, ну за компанию. Мужчина снимает очки. Давай, давай, все сюда, все. Стягивая гимнастерку, нерешительно косится на Германа. Правее бери. Султан, вон, вон где елка. Видишь? Вижу, вижу. Вот. Здесь не глубоко. Мужчины идут по пояс в воде. Эй, водитель, не бойся. Это тебе не твой троллейбус. Вперед! Урал въезжает в воду. Вперед, тебе говорят. Ты с ним потише. Он у нас власть, депутат. А где это? Второй. Архитектор, утонул что ли? Утонул. Давай правей, правей. О, есть берег. Я здесь, ребята! Архитектор у заднего борта. Левый руля. Да вот так, прямо за мной. Залезает в кузов. Круче, круче. Выворачивай, выворачивай. Вот так, вот так. Хорошо. Ну и все, отлично. Вообще немного, и твоя асфальт не жмется. Порядок, ребята. Во время форсирования реки пушка чуть не полностью скрылась в воде. В кабине. Это вы что ж, служили вместе? Служили, да. Вот я и вижу веселой компании. Герман резко поворачивает голову. Вас что-нибудь не устраивает, Афонин? Да нет, отчего же. Урал съезжает с дороги, едет в узкую просеку. В просвете над просекой сияют яркие звезды. Из кустов выходит крокодилыч, поправляет чехол на дульном тормозе. Карабин, установи. Все, ходишь, на небо смотришь. Посты проверяю. Султан ест из консервной банки. Ты давай доедай, архитектора сменишь. Угу. Ну что там? На небе, крокодилыч. Гер говорил, парад планет вроде. Не видно же ни черта. Так и не увидишь. Это он только в свой телескоп. Знаю. Крокодилыч садится, прислоняется к колесу Урала. Снимает пилотку, закуривает. Ну как, вытащим ее завтра, пушку-то? Пушку-то? А гигач? Смотри, смотри, Афонин! Над лесом пролетает ярко-рубиновая сигнальная ракета. По дороге едут танки. Ложись! Герман и Афонин лежат рядом. Когда на их лица падает луч прожектора танка, резко опускают головы в траву. Из кустов выбегает архитектор. Замирает. На него падает луч прожектора. Архитектор испуганно пятится, падает в придорожный бурьян. Архитектору лет 45. У него узкое лицо, крупные уши, седые усы. Герман озадаченно смотрит вслед танкам, переглядывается с Афониным. Утро. Мужчина разворачивает пушку. Взяли? Катит ее по просеке. 85-миллиметровая дивизионная противотанковая пушка Д-44 имеет длинный ствол. Мужчины вкатывают ее в лес, держа за соединенные в походном положении станины. У всех, кроме Германа, за спинами висят автоматы АК-47. Выкатывают пушку на берег широкой реки. Останавливаются перед двумя густыми ивами, разворачивают пушку. Вперед! Ставят ее между ивами. Разворачивает ствол в направлении противоположного берега. Архитектор быстро снимает чехол с дульного тормоза. Крокодилыч сдергивает чехол с казенника и затвора. Мужчины с натугой разводят длинные станины в стороны. Герман встает рядом с дулом, приставляет к глазам бинокль. Покатый противоположный берег густо порос кустарником. Его разделяет спускающаяся к реке широкая просека. Пригнувшись, Афонин и Султан бегут по поляне, неся деревянный ящик с боеприпасами. В свободных руках по небольшому металлическому ящичку. Пробегают через кусты, окружающие ивы. Опускают ящик на землю. Султан подпрыгивает, держась за правую ступню. Быстро открывает ящик. В нем короткие холостые заряды без снарядов. Крокодилыч быстро закрепляет на пушке визирную трубку и панораму. Припадает к трубке. Афонин подает заряд, архитектор и Слонов заряжают его в пушку. Крокодилыч крутит ручки наводки. Герман подходит к лафету, строго смотрит на расчет. Архитектор дует на очки, убирает их в футляр. Герман смотрит на Султана. Тот тяжело устало дышит, на лице довольная улыбка. Слонов курит, стоя за плечом Германа. Архитектор смотрит на противоположный берег. Танки! Все встают за щитом орудия. Султан тяжело встает, хромая подходит к мужчинам. Герман смотрит в бинокль. По просеке к реке спускается танк Т-72. За ним едут две бронемашины БРДМ-2. К орудию! Цель танк! Прицел 0! Готов! Огонь! По головной машине! Огонь! Танк и бронемашина останавливаются. На просеку выезжают два зенитных комплекса. Тоже останавливаются. Бронемашины и зенитки отступают, двигаясь назад. Герман опускает бинокль. К нему подходит расчет пушки. Афонин вставляет в ухо мизинец, активно двигает им, архитектор достает очки. Мужчины с улыбками переглядываются. Герман поднимает бинокль, смотрит по диагонали через реку. На противоположный берег быстро выезжает танк. Танки! Дуло пушки поворачивается вправо. Огонь! Из башни вылезает танкист в комбинезоне. Есть, готов. Герман переводит бинокль правее. Танки справа! Огонь! Крокодилыч быстро вертит колесо. Пушка поворачивается. Танк наводит башню на пушку. Огонь, Пухов! Успели. И этот готов. Пушка выстрелила на секунду раньше танка. В его башне открывается люк, из него вылезают танкисты. Герман медленно опускает бинокль. Сведя брови, осматривает противоположный берег. На первом подбитом танке дымится шашка. Рядом стоят трое танкистов. Сбрасывают шлемофоны, неторопливо снимают комбинезоны. Лица артиллеристов серьезны. Они внимательно смотрят на противоположный берег. Крокодилыч Пухов хватает с травы автомат Калашникова, выбегает на берег. Приставляет приклад к плечу, целится в танкистов. Танкисты добродушно улыбаются. Эй! Вы что там? С ума сошли? Слышь, сейчас переплывем, ведь накостыляем. О! На берег около пушки быстро выезжает внедорожник УАЗ. Подпрыгивая на кочках, делает полукруг, останавливается. Из него выбирается капитан, открывает заднюю дверь, из УАЗика выходит генерал. Становись, равняйся. Смирно! Расчет встает в шеренгу. Герман делает шаг вперед, отдает честь. Товарищ генерал, 2-й взвод 3-й батареи 17-го артполка, командир взвода старший лейтенант Костин. Генерал поворачивается. Здравствуйте, товарищи. К расчету. Здравия желаем, товарищ генерал! Вольно. Вольно. Скрытым маршем в расчетное время подошли к месту переправы, сорвали наведение понтонного моста. Подбили 3 танка и уничтожили несколько понтонов. Молодцы. Называется, штатские тряхнули стариной. В общем, мы мирные люди, но наш бронепоезд... Так, что ли? Так точно, товарищ генерал. Фамилия? Пухов. Сержант Пухов. Этого хоть сейчас на передовую. Так я и не против. Ну что ж, товарищи, командование выносит благодарность. Возвращайтесь в лагерь, и все, и по домам. Генерал... Спасибо за службу. Отдает честь. Служим Советскому Союзу! Вместе с майором идет по поляне. Их нагоняет УАЗик. А почему по домам? Как это понимать? Я так понимаю, дорогой мой, что нас уже нет на свете. Все, ребята, война кончена. Султан, хромая, делает пару шагов. Садится, стягивает грязные сапоги. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Я не понял. После отхода противника от берега по вашим позициям был нанесен ракетный удар. Откуда вдруг ракета? Оттуда, лейтенант, оттуда. Там ракетная установка. Товарищ капитан. Ну что, задание выполнено. Чего вы? Подождите. А нечего ждать. Вас нет, не видно и не слышно. Вы пали смертью храбрых. Благодарю за службу. Капитан берет под козырек. Герман вяло отвечает. Капитан бежит за УАЗиком. На его левой руке белая повязка. Сведя брови, Герман смотрит на противоположный берег. Танкисты раздеваются. Вбегают в реку. Один бросает в воду дымовую шашку. Голые артиллеристы бегут к реке. Вбегают в воду. Плывут к танкистам. Встречаются на середине реки. Чего, ребята? Вас вроде тоже того, а? Тоже, тоже. Тех, что ли? Все, на, нашему полку прибыло! Еще 6 покойников! Ура! Ура! Закурить у кого найдется? На берегу он сплавает. Есть кто с резинового завода, а? Никого? Может, с арматурного есть? Есть тут один. Крокодилыч, плыви сюда. Пухов! Пухов! Все, что ли? О! Здорово! А чего это ты вдруг Крокодилыч, а? А ты, парень, не султан? Мясник из третьего магазина. Был мясником, был. А теперь? А теперь дух. Это мы на том свете! Железнодорожная станция. Афонин, Герман и Слонов сидят на поперечине тупикового упора одного из путей. Подаль стоят архитектор и султан. Подходит Пухов. Все, ребят, сутки сидим. Сегодня уже ушел, завтрашний будет завтра. Как это? А вот так. На мужчинах брюки и рубашки, на архитекторе и Афонине пиджаки. Что-то рано отвоевались. Султан выделяется. Он в джинсах, кроссовках. Этот капитан, черт бы его побрал. Короткой черной ветровке. И откуда у него там эта ракетная установка? С контрастными белыми полосками на рукавах. И почему мы ничего не знали? Укрылись бы как-нибудь. Пухов закуривает папиросу. От нее не укроешься. Архитектор прохаживается вдоль путей. Что же выходит, они заранее знали? И нас? Жертву, что ли? Хорошо, еще ракеты не настоящие. Да хоть бы настоящие. Это ты не прав. А чего? Раз и нету. А чего терять-то? Слонов простодушно улыбается. Жизнь, чудак. Жизнь, понял? Около тупика сидит беспородная псина. Герман задумчиво на нее смотрит. Вот ты живешь 40 лет, живешь. А что такое жизни не знаешь? Да знаю. Гарем в мясном отделе. Ему положено. Как-никак султан. Да ну, бабы. 5 минут удовольствия. А теперь ты не прав. Я не о том. Афонин поворачивается к султану, поднимает палец, замирает, отворачивается. Где же оно, Гуськово? Ну где оно? Гуськово, Гуськово. Все уши прожужжали. Накрылось Гуськово. В парке. Слонов и султан крутятся в вертикальных каруселях, стоя в подвешенных к ним клетях. Остальные на лавочке. Герман и Афонин едят мороженое и щербет, архитектор читает газету, Герман дремлет, сняв туфли и положив ногу на ногу. Ночь. В комнате с узкими панцирными кроватями. Лежащий на одной из них Пухов открывает глаза, смотрит на часы. Приподнимается на локтях, глядит по сторонам. Осторожно встает. Идет между рядами кроватей. Опускает руку на плечо спящего лицом к стене Слонова. Слон. А? Тихо. Берет брюки, пересекает комнату, прикасается к пятке спящего на животе султана. Султан. Султан. Султан поднимает голову. Пухов склоняется к спящему на спине Германа. Гера. Герман вздрагивает, открывает глаза, поворачивает к нему голову. Пухов кивает в направлении двери. Тихо. Выходит, следом идет Слонов. Предрассветные сумерки. Из деревянной двери под вывеской «Дом колхозника» выходят одетые Пухов, Султан, Герман и Слонов. Спускаются с крыльца, останавливаются. Ну вот, слава богу. Проходят мимо выцветшего голубого плаката с изображением курицы и текстом, начинающимся со слов «Птица, это пух, мясо, диетическое яйцо». Минуют подворотню, направляются к автобусу. Слева от подворотни плакат, начинающийся со слов «Кролик, это мех, мясо, пух, легкое кошсырье». Мужчина в автобусе. Султан смотрит на проносящиеся за окном деревья. На некоторых появились редкие желтые листья. поворачивается к сидящему справа от него Пухову. Куда ты нас тащишь? Я не понял. Мне домой надо, чудак-человек. У меня работа. Как куда? Был же приказ. Гуськова в оцепление. Пухов смотрит на расположившихся через проход Слонова и Германа. Так что, продолжаем? А? Герман смотрит в окно, утвердительно кивает. Мужчины с улыбками переглядываются. Так я не против. Автобус выезжает на площадку перед желтым зданием с вывеской «Автостанция». Из автобуса выходят две женщины. Следом наша четверка мужчин. После них выходят несколько женщин. Мужчины останавливаются. Султан упирает руки в бока. Что за сон? Мы что, обратно приехали? Давно не виделись. С лавочки поднимается архитектор. Вы откуда, братцы? Рядом сидит Афонин. Привет. Привет. Слонов радостно. Здорово. Толкает архитектора. Привет. Жмет руку хмурому Афонину. Видите, как плохо бросает товарищи? Пришлось обгонять вас на попутной. Вы, в общем-то, куда? Понятно. Решили от нас избавиться? Пожалуйста. Можем путешествовать отдельно. Архитектор сжимает губы, смотрит на Германа. Султан опускает голову. Герман медленно подходит к архитектору, похлопывает его по спине. А мы подумали, черт с ним. Когда еще в жизни такое будет? Никто не знает, где ты. Никто тебя не ждет, не ищет, не звонит. Свободен от работы. Целую неделю где ты? Кто ты? Герман идет по площади мимо здания автостанции. Остальные мужчины идут за ним. Мужчины с некоторым удивлением оглядываются. Вокруг только молодые женщины и девушки. Что такое? Где мы? Что за город? Смотри, смотри, смотри. Мужчины идут, всматриваясь в лица девушек. Все как на подбор красавицы. Но не избитой модельной внешности, а с изюминкой. У кого-то изящная, как у балерины, шея. Кто-то выделяется красивыми глазами, кто-то статностью и ростом. Внешний вид одной из девушек идеально дополняют очки в мужской блестящей металлической оправе. Афонин идет среди девушек, останавливается, с легкой улыбкой восхищения смотрит вокруг. По площади идет юная красавица с покатым лбом, выразительными глазами и пухленькими губками. Густые, чуть пушащиеся каштановые волосы тяжелыми локонами ложатся на плечи. Руки девушки отведены за спину, подчеркивая тонкость стана и большую высокую грудь. Некоторые из девушек быстро пересекают площадь с сосредоточенным будничным выражением на лице. Некоторые медленно прохаживаются, бросая томные взгляды. Иные стоят, глядя в одну точку. Слонов смотрит вокруг, медленно поворачивая голову. В его рту потухшая сигарета без фильтра. Девушка в мужских очках сидит на скамейке, сложив руки на груди. Медленно обводит взглядом площадь. Ее взгляд скользит по темноволосой девушке с короткой мальчишеской стрижкой. У девушки живой взгляд, вздернутый носик. Темный цвет волос и бровей подчеркивает светлую кожу. Мимо нее проходит девушка с пышными волосами и румянцем на щеках. За ней несколько шагов делает султан. Останавливается. Задумчиво потирает висок. На него поднимает бездонные голубые глаза девушка с прямыми, обнимающими лицо волосами. Мужчина стоит перед манекеном в витрине здания. На нем черный костюм двойка, светлая рубашка в мелкую клетку и фиолетовый галстук в горошек. А ты-то как сюда попал, малый? У тебя тут что, текстильный городок или что? А, приятель. У манекена густые ресницы, стеклянные глаза. Ночь. Девушки парочками танцуют на площадке в парке. Мужчины выходят на танцплощадку, медленно идут по ней. Первым идет широко улыбающийся султан. Он немного прихрамывает. Мужчины расходятся в разные стороны. Султан подходит к трем девушкам, берет за талию стоящую в центре брюнетку в легком кремовом платье, привлекает к себе, танцует. Девушка опускает ладони на его плечи. На лавочке с журналом в руках сидит девушка в больших мужских очках. Пухов протягивает к ней руки. Девушка откладывает журнал, встает, опускает руки на плечи Пухова. Девушка высокая, немного нескладная. У нее приятное лицо, темные волосы собраны, открывая изящные шеи. Давайте знакомиться. Мы вообще-то люди военные. Не смотрите, что в штатском. Девушка томно смотрит на султана. Вы знаете, это у нас такое задание. Понимающе улыбается. И к тому же нас ракетой накрыло. Так что нас вроде как и нет. Такое бывает? Бывает. Конечно. Так как вас все-таки звать? Да никак меня не звать. Дух я. Нет, правда говорю. Мы с того света. Духи. Султан с улыбкой обнимает девушку, прижимается к ней. Выражение лица девушки не меняется. Слонов танцует со светло-рыжей девушкой с бездонными голубыми глазами. Держа руку девушки в своей левой кисти на уровне пояса, ритмично двигает ее взад и вперед, как будто двигая пилой. Герман танцует с юной красавицей. У нее большие глаза, полные алые губки. Кончик изящного носика пикантно заострен. Густые волосы собраны сзади. Лицо обрамляют несколько вьющихся прядей. Девушка неотрывно смотрит на Германа. Он косится на нее, напряженно глядит вдаль. Слонов продолжает свой необычный танец. Смотрит в лицо девушки, улыбается. Слушай, а ты симпатичный. Тебе сколько лет? Только не говори все мои. Я это каждый раз слышу. Сколько? 26. Разведенная? Ага. Муж убивал. Откуда вы знаете? Да я сам такой. Жена от меня ушла. Трезвого нашла. Он ей покажет. Танцуете странно. Да я в жизни не танцевал. На лице девушки появляется интерес. А пить бросить? А я завязал. 2 месяца ни капли. И ничего не зашивал. Так, сила воли. Девушка подается к Слонову. Ее густая челка почти прикасается к его лицу. Слушай, выходи за меня. Девушка с улыбкой смотрит в сторону. Сейчас. Не переставая улыбаться, глядит Слонову в глаза. Какая ты грубая. Грубая? А вам нежные нужны? Архитектор вальсирует со светловолосой девушкой. У нее вздернутый носик, улыбчивое простое лицо. Волосы собраны в пучок. На ней белое платье в крупный красный и синий горошек. А Гуськова это что? Деревня. Вниз по реке. Девушка мягко наклоняет голову в сторону. Архитектор смотрит на руку девушки в своей ладони. На ее ногтях красный лак в цвет горошка на платье. Девушка Германа грустно глядит в сторону. Он отклоняется назад, пытается заглянуть ей в глаза. Она смотрит на него, наклонив голову вбок. Ты мне очень нравишься. Ты очень хорошая. Улыбается. Ты красивая. Тебе никто об этом не говорил? Медленно, отрицательно качает головой. Вот видишь, я первый. Улыбка девушки становится более смелой. Герман вынимает заколку, удерживающую ее волосы в пучке. Девушка встряхивает головой, ее красивые волосы густыми прядями спадают на плечи и спину. Так лучше. Продолжают танцевать, глядя друг другу в глаза. Пухов склоняется к шее своей партнерши, вскользь прикасается к ней губами. Растопырив пальцы, поводит пятернями по спине девушки. Девушка подняла подбородок, рот возбужденно приоткрыт. Пухов закрывает глаза, прижимается лицом к щеке и шее девушки. Глаза девушки расширяются, рот открывается шире. Она перемещает руки с плеч Пухова на его спину, обнимает его. Томно опускает веки, вжимается в Пухова всем телом. Афонин танцует со светловолосой девушкой в белом платье, держа ее правой рукой за талию. Левая рука опущена. Скучающий взгляд девушки направлен в сторону. Руки плетями висят вдоль тела. Афонин берет ее за кисти, делает танцевальные движения, поочередно отстраняя от себя партнершу и снова притягивая ее к себе. Держа ее за кисть, поднимает руку в момент приближения. Девушка делает пируэт, не выпуская руки Афонина. Продолжают танец в закрытой позиции. А вы хорошо танцуете? Учился. Это где же? В Доме культуры, в кружке. Можно сказать, все молодые годы протанцевал. Призы имел. Вот как? Вы посмотрите, сейчас все больше топчется. А надо поворачиваться. Берет партнершу за руки. Поворачиваться надо. Делает резкий маг в бок, поднимая руки. Поворачивается, не отпуская рук. На половине вращения оказываются спинами друг к другу с поднятыми руками. Пошли научу. Куда? Место, что ли, не найдем. Ох, ишь ты быстрый какой танцор. А чего тянуть-то? Афонин закладывает руку за спину девушки. Разворачивает. Через пируэты перемещает партнершу из одной руки в другую. Поворачивает партнершу, держа за руку над ее головой. Вот так. Сменяет руку через быстрые пируэты партнерши. Еще раз с поворотом. Туда, ко мне. Подожди. Встает в закрытую позицию. Партнерша делает глубокий наклон назад. На карусели ветерок. Девушка в очках с улыбкой запрокинула голову, подставив шею набегающему воздуху. За ее спиной хмурого вида девушка с узкой красной повязкой на голове. Далее сидит Пухов. Одной рукой держится за сиденье девушки с красной повязкой. Взгляд прикован к девушке в очках. Аллея в парке среди толстых стволов берез и лип. Афонин учит девушку в белом платье танцевальным элементом. На карусели архитектор сидит позади девушки в платье в горошек. Архитектор радостно размахивает руками. В его правой руке розовый воздушный шарик. Берет за руку сидящего позади него султана. Закручивает цепи сидений. На небе в окружении свиты звезд сияет полная луна. Предрассветные сумерки. Мужчины и несколько десятков девушек идут через рощу. На голове Пухова красная лента. Архитектор идет, держа за руку девушку в платье в горошек. Чуть подаль за ними идет девушка в очках. Ее взгляд направлен в одну точку. Движения сомнамбулические. Девушка в белом платье прислонилась к стволу дерева. Глаза закрыты. Афонин стоит напротив, положив руку на ствол за шеей девушки. Неотрывно смотрит в ее лицо. Движения девушки с длинной челкой также сомнамбулические. Идущий позади нее Слонов смотрит на нее с некоторым удивлением. Позади всех на некотором отдалении идет Герман. Проходит мимо дерева, за которым прячется девушка, с которой он танцевал. Девушка задумчиво смотрит ему вслед, выходит из-за дерева. Делает несколько шагов, склонив голову. замирает, смотрит вслед Герману. Смахивает упавшую на щеку прядь волос. Склоняет голову, быстро уходит. Над берегом реки висит тускло-оранжевый диск луны. По воде к нему протянулась рябая оранжевая дорожка. Девушка стоит между кустами, видно только ее лицо. Идет к воде, открывая обнаженное тело. Пробирается между кустами, изящно изгибая стан. У девушки скульптурно правильное тело. В моменты, когда она поворачивается боком, становится видна ее большая высокая грудь. Девушка входит в воду. Заходит по пояс, плывет. Мужчины и девушки плывут через реку. В руке архитектора розовый воздушный шарик. На лице девушки, с которой танцевал Герман, потерянное выражение. Она смотрит вокруг, будто выискивает кого-то. Перед ней бутерфляем проплывает Пухов. В метре за спиной девушки медленно проплывает Султан. Девушка в очках держится на воде в одном месте. Во взгляде все та же отрешенность. Пухов плавает вокруг нее кролем. Совершая широкие мощные гребки, проплывает бутерфляем за спиной девушки с длинной челкой. Отплывает в сторону. Султан медленно плавает спиной вперед вокруг одной из девушек. Смотрит на Пухова. Плывет к нему кролем. Архитектор плавает рядом с девушкой, с которой он танцевал. Разворачивается, подплывает к Пухову. А где этот наш водитель? Василий! Как тебе там? Василий Сергеевич! Василий Сергеевич! Вася! Обнаженный Афонин выглядывает из-за кустов. Ну чего? Где вы там? Вот здесь! Давай сюда! Давай, давай! Идет к воде. Из кустов поднимается девушка, которую он учил танцевать. На ней полупрозрачная сорочка, волосы растрепаны. Афонин быстро догоняет удаляющихся от девушек мужчин. За ними плывет девушка, с которой танцевал Герман. Мужчины плывут в сторону темного острова, на котором горит большой костер. Подожди. Ну что, моя хорошая? Я с тобой. Куда ты со мной? Зачем? Там нет ничего. Я утону из-за тебя. Герман смотрит на девушку. Не утонешь. Давай, плыви домой. Плывет за всеми брасом, переходит на кроль. Девушка запрокидывает голову, прикладывает руку к лицу. Мокрые волосы спадают на ее лоб и щеки. Опускает руку. Потерянно смотрит вслед удаляющемуся Герману. Пятеро мужчин плывут в ряд в сторону острова. На берегу стоит Слонов. Карабин! Постанай! Держась за бурьян, мужчины поднимаются на высокий берег. Как я наплыл, вы не знаете, а? Я, в общем, плавать не умею. Что вы затеяли? А? А вещи наши где? Вещи наши, куда девались-то? Что за фокус, а? Да здесь твои шмутки, не плачь. Туфель второй. Так, есть, погоди, а носки? Вещи лежат в одной куче. Ключи из кармана вывалились, вот тебе номер. Как же я домой попаду? И у меня ключи? Да, и деньги, между прочим. Ага, деньги целы, пардон. А, майки нет, вот что. Лодка-то куда? От острова отплывает лодка. Дальше-то мы как отсюда? Действительно. Не знаю, а я с ним не договаривался. Владимир, ну что, остров это или как, а? А черт его знает. Ты умеешь или нет? Ты чего же его отпустил? Ну вот и приехали. Да вы что, братцы? Что вы тут затеяли-то, Герман Иванович? Кто? Это твоя выдумка? Ну тогда объясни. Меня, можно сказать, от женщины оторвали. Герман смотрит по сторонам. Герман Иванович, я, кстати, тоже не понял. А что нам тут делать-то? Как что? Вот костер, сейчас сушиться будем. Поедим. А женщин будешь дома иметь. И все остальное. Бабы, ключи, деньги, все это там, понял? Такой уговор. Кому не нравится, плыви назад. Ну что там, все нормально, нет? Все будет, ребята. Располагайтесь. Мужчины обступают костер. Ну-ка, отойди. Горишь там. Мужчины сидят вокруг костра. В руках жующего архитектора открытая консервная банка и деревянная ложка. Ну, надо все-таки узнать. Вообще, остров это или что? А зачем тебе? Ну, а брат тогда на чем? Пухов откусывает от огурца. На бревне. Он лежит, опершись на локоть. Сиди спокойно, не задавай главный вопрос. У нас об этом тоже уговор. Снимает с головы повязку, отбрасывает за спину. Я смотрю, крепко вы тут договорились. Да, ребята, интересная у нас компания. Ты, может, обвешаешь меня там в своем магазине? А ты чего доброго? Пиджак с меня снимешь на темной аллее? Неважно, но вы... Понимаете, вы как друзья. В самом деле, у меня, честно говоря, таких еще не было. Ну и зря. Дружить, это, брат, тоже надо стараться. Вот у меня друзей, скажем, хватает. Чего-чего, друзей у меня... День рождения. Полная квартира. Сажать некуда. А-а. Все торгаши? Султан опускает голову, поводит подбородком. Не только. Торгаши тоже люди. А еще, у меня, между прочим, врачи. У меня врачи, друзья. Профессор один. По уху, горлу, носу. Невропатолог, доцент. Жена в филармонии. И ты им мясо, вырезку. Я им дружбу. Афонин резко поворачивает голову к султану. Ну и мясо тоже, верно? Ух, не люблю я вашего брата. Загробастали все на свете эти ваши ухо, горлоносы. От чего очереди? От того, что все без очереди. От этого? Такие, как вы, кормите, лечите друг друга. Откуда столько завистливых людей? Вот у меня жена такая же. Вот сейчас вернемся, спросит. Как, мол, время провели? Надо отвечать плохо. Тогда она хорошая, тогда она добрая. Скажешь, хорошо? Лопаться будет от зависти. Точно. Вот у меня еще с армии дружок был. Можно сказать, самый заветный. Вместе на заводе начинали. Ну, потом я женился, он женился. У него ребенок, у меня двое. Все не то пошло. Вот одна жена другой не понравилась. Не так, видите ли, приняла. И пошло. Пухов расстроенно машет рукой. Опускает голову. Слонов смотрит на огонь, делает затяжку. Опускает взгляд на скуренную почти до пальцев сигарету. А у меня умер друг, ребят. От водки умер. Верите, нет? Пил, пил. Бросил. И все. Умер. В глазах блестят слезы. Похоронили этой весной. Осторожно держа сигарету, затягивается. Герман смотрит на огонь. На несколько секунд переводит грустный взгляд на Слонова. На лице Афонина задумчивость. А я свою боюсь. Вот с места не встать, боюсь, да и все. Не то, что он там пишет куда, или там в партком, или ничего такого нет. И ведет себя нормально. В лице появляется напряженность. Между бровей залегает глубокая складка. Настроением действует. Поднимает брови, обводит мужчин взглядом. Знаете как? Вот молчит. А ты уже нервничаешь, начинаешь думать, что-то не так, чем ты ей не угодил. Начинаешь думать. Вот так вот молчанием и скрутило. Грустно смотрит на огонь. Надо же. Тебя скрутишь. Переводит взгляд на султана. Не, Маэт как раз разговорчивая. Как откроет рот. Ничем. Ну, твоя? Моя. Смеясь, Слонов вытирает слезы. Представляешь, доплыл, а? Ну, ей-богу, я ж плавать-то, в общем-то, не умею. А тут ничего, доплыл и не утонул, а? Чудеса. Нет, ребят, нам надо будет в городе встретиться, а? А когда? Когда нам встречаться-то? Вот мы за 2 года ни разу. Вот мы здесь вот, вместе в куче идем неизвестно куда. Да и то последний раз. Пухов затягивается потухшей папиросой. А почему в последний? Бросает ее в костер. А потому что не возьмут больше нас. Старые мы. Мужчины поочередно поднимают взгляды. Точно возраст. Салон самолета. Свет приглушен, глаза пассажиров закрыты. Самолет пролетает над островом. Светает. Пламя костра стало ниже. Мужчины смотрят вслед удаляющемуся авиалайнеру. Вид из иллюминатора самолета. На темном пятне острова мерцает оранжевая точка костра. На берегу несколько тусклых огней. Рассветные сумерки. Над углями костра поднимается дым. Мимо костра проходят мужские ноги в надетых без носков коричневых туфлях. На темно-фиолетовом плесе пляшет розовая дорожка, ведущая к склонившейся к горизонту желтой луне. Рассвело. Одетые мужчины идут друг за другом через густую рощу. Первым идет султан, последним Герман. Проходят мимо небольшой желтой палатки, переглядываются. Выходят на берег. В прибрежной траве голубая лодка. Рядом 2 удочки. Спиной к берегу стоит мужчина в прозрачном дождевике до пят. Алло, товарищ! Мужчина медленно разворачивается. Привет! Привет! Подойдите, пожалуйста, к нам. На мужчине под дождевиком серая текстильная куртка, потертые свободные брюки, резиновые сапоги с подвернутыми голенищами. Мужчине лет 45. У него тонкие черты лица, голубые глаза, высокий лоб с залысинами, вьющаяся бородка, усы. Палатка там чья? Ваша? Моя. А лодка? Тоже моя. Не продадите? Что? Лодку. А что, есть покупатель? Вот он. Пухов показывает на Султана. Тот достает из кармана рубашки толстую пачку денег. Афонин с некоторым удивлением смотрит на деньги. Поднимает взгляд на невозмутимое лицо Султана. О-о-о. Я бы с удовольствием, да лодка казенная. С турбазы. Слонов подходит вплотную к мужчине, смотрит из-под лобья. Глаза бегают. Понятно. А ты кто? Физик? Почему физик? Похож. Я не физик, я химик. Что-что? Серьезный химик? Да? Это где ж ты химичишь? На автобазе? В магазине? Почему в магазине? А где? Я действительно химик, химик-органик. Кандидат наук. Я в отпуске. Ну что, товарищ кандидат, мы люди военные, правда, не в форме. У нас задание, спецзадание, стратегической важности. Нам надо выбраться с этого проклятого острова. Что будем делать? Султан убирает деньги. Химик тяжело вздыхает. Не знаю. Султан властно опускает руку на его правое плечо. Возьмем его в плен, что ли, вместе с лодкой. Как, товарищ старший лейтенант? Архитектор застегивает пуговицы на пиджаке, подходит к задумчивому Герману, вытягивается в струнку, всем своим видом изображая готовность действовать. Или давай добровольно. Герман отходит на несколько шагов. Тебе как лучше? Улыбаясь уголками глаз, химик смотрит на мужчин. Глядит в глаза султану. На лицах мужчин появляются улыбки. Лодка плывет через реку. За спиной гребущего химика сидят Афонин и Слонов. В глазах химика все так же пляшет улыбка. На песчаном берегу стоят две палатки, зеленые и желтые. Рядом в кустах стоят два легковых автомобиля. Вихрастый молодой человек туристическим топориком рубит кряжестое дерево. Женщина лет 50 чистит картошку. Сидящий рядом рослый мужчина в плавках и желтой кепке обращается к сидящей на надувном матраце около костра девушки в красном купальнике. Она также чистит картошку. Рядом двое детей перебрасывают друг другу большой мяч. Лодка удаляется по реке, оставляет позади ряд мелких островков. Мужчины идут через туманный лес. Первым идет химик. Последним на некотором отдалении двигается Герман. Герман на несколько секунд замирает и идет дальше. Проходит мимо покосившегося креста. Мужчины идут через кладбище. Слонов снимает кепку, приглаживает лысину. Из-за дерева выглядывает старик с аккуратной бородкой и усиками. На его голове тюбетейка. Мужчины идут через редколесье. На земле много желтых листьев. Сквозь кусты с опавшей листвой на мужчин смотрят трое старушек в старомодных платьях. Мужчины быстро идут по усыпанной желтыми листьями дорожке в лесопарке. Замедляют шаги. На дорожке по пути им встречаются все больше пожилых людей. Идущий первым султан оглядывается на мужчин, медленно идет дальше. Проходит мимо двух интеллигентного вида старушек. Одна держит другую под руку. Старушки радушно улыбаются, кланяются. Минуют двух стариков. Один в плаще и фетровой шляпе, другой в форме флотского офицера в фуражке с белым верхом и кителе с нарукавным знаком капитана третьего ранга. Выходящие из леса старики встают вдоль дорожки, неглубоко кланяются мужчинам. Здрасте. Здрасте. На всех стариках старомодная одежда или форма. Мужчины проходят мимо неработающего фонтана со статуей. По поляне бежит старушка в зеленом плаще. Встает перед Германом. Здрасте, здрасте. Федя. Федя приехал. Наталья Сергеевна, смотрите. Да. Мой сын приехал, Федя, да, с товарищами. Да. Простите. Феденька, ну, наконец-то. Где ж ты так долго? Ведь я тебя жду. Простите, мамаша, вы, наверное... Федя! Герман быстро идет за мужчинами. Здравствуйте. На дорожку выходит мужчина в сером пиджаке с наградными планками. Сюда. Сюда, товарищи, сюда. Я с утра вас жду, понимаете? Давайте побыстрее. Прошу вас. Берет султана под локоть, ведет к мосту через овраг. За мостом красное панельное здание с лоджиями. Столовая. Мужчины сидят за длинным столом. Мужчина в сером пиджаке выставляет на стол так. Тарелки с борщом. Товарищ, товарищ, остановитесь. Тут какая-то ошибка. Что? Мы с турбазы. Мы туристы. Зашли сюда. Вы кого ждете? Как? Туристы? Они из ремстройконторы? Да нет. Вот это номер. А где же эти ремонтники? Ну и ну. Вы ешьте. У нас гости в доме престарелых нечасто. Да, нечасто. Как диковинку. А вас ждут. Мужчина показывает на дверь. Мужчины выходят на крыльцо, замирают. Архитектор платком протирает очки. Старики стоят на поляне перед домом престарелых. Султан первым спускается с крыльца. За ним идет химик. К ним присоединяются остальные мужчины. Мужчины идут через поляну, старики следуют за ними. Старушка берет Федя. Германа за локоть. Простите, но... Скажите ей, что вы ее сын. Неважно, она завтра забудет. Я сама врач, я знаю. Не бойтесь, скажите. Да. Мамаша. Мама. Я здесь. Угу. Я здесь. Угу. Вы видите меня? Конечно. Пойдем. Мама берет Германа за руку, ведет в обратном направлении. Мужчины в окружении стариков переходят мост через овраг. Слонов бежит, толкая перед собой кресло-коляску, в которой выседает старик в плаще и фетровой шляпе. С дороги, куриные ноги! Ноги старика укрыты пледом. Афонин идет рядом со старухой в коричневом жакете и шляпке. На верхней пуговице ее кремовой блузки большая брошь. У старухи длинный нос, в тронутых сединой бровях сохранился темный цвет. Афонин пристально всматривается в ее лицо. На лице Слонова широкая шальная улыбка. Лицо старика в кресле невозмутимо. Султан оглядывается, замирает. Неотрывно смотрит на старика со старомодным фиолетовым бантом на шее. У старика высокий лоб, усы. Он и султан похожи. Султан идет за его плечом. Солнце опускается ниже, свет становится оранжевым. Комната со старомодной мебелью. Герман сидит за столом, на нем чайные чашки, ватрушки. Вас тогда увезли по Ладожскому озеру, а я на работе была, в госпитале. Прихожу, ни тебя, ни Марины. Я по всем детским домам. А потом уже, когда блокаду прорвали, я и туда, и сюда, по справочным. А мне говорят, они в этом возрасте могли имена свои забыть. А документы все пропали. Ищите, говорят, по приметам. Где-то живы, выросли. Может, родинка какая есть? Да нет, говорю, как назло. И вот видишь, я тебе сразу по лицу. Ты на отца похож. Герман и мама сидят друг напротив друга. Да, да. За балконной дверью лоджия и парк. А почему ты не пьешь? Чай свежий, вкусный. Вот ватрушки сегодня. Да-да, войдите. А, Наталья Сергеевна, голубушка, попозже. Ко мне сын приехал. Угу, хорошо, хорошо. Наталья Сергеевна тепло улыбается Герману, выходит. Ну-ну, рассказывай. Я ведь о тебе ничего не знаю. Ты женат. Да, мама. И дети есть? Сын 13 лет. А карточки при себе нет? Герман опускает задумчивый взгляд. Смотрит на маму, отрицательно качает головой. Жалко. А жена кто? Герман опускает растерянный взгляд. Она работает. Мы учились вместе. Я пошел в астрономию, она в школу. Ну ты расскажи, расскажи еще. Я все о тебе хочу знать. Какой ты? Веселый? Да нет, наверное. И неразговорчивый. Почему? Не знаю. Не о чем говорить. Ну, как это не о чем? Обо всем переговорено. Все, в общем, известно. Устаешь от слов. У тебя есть друзья? Нет. Вернее, есть. Вот эти люди, с которыми я сюда пришел. Ты добрый? Да нет, не сказал бы. Мама перестает улыбаться. Ее лоб пересекают две вертикальные складки. А откуда у тебя эта астрономия? Это что, мечта с детства? Я хорошо учился. А хорошие ученики мечтают стать астрономами. Открывать звезды. Но все давно открыто. Герман грустно улыбается. Неужели? Этого быть не может. И тем не менее. А чем же ты занимаешься? Живу. Работаю. Мне это не нравится, Федя. Надо быть веселее. Мне кажется, этого тебе не хватает. Мы с отцом были очень веселые люди. Надо чаще вспоминать, что жизнь прекрасна. Я стараюсь. Пухов выбегает на поляну. На ней высокая каменная беседка с расширяющейся к низу лестницей. Около беседки на скамейке сидит старик в пиджаке и больших кирзовых сапогах. Перед ним стоит старик с мольбертом, рисует. Пухов подходит к художнику, поочередно смотрит на старика на скамейке и на рисунок. Сведя брови, всматривается в лицо художника. Тот в болотно-зеленой вельветовой куртке, седые волосы космами спадают на плечи. На голове кепка, под воротом рубашки шейный платок. Пухов идет к беседке. Художник и старик в кирзовых сапогах смотрят ему вслед. Пухов поднимается по лестнице, глядит на статую Давида в центре беседки. Большой купол беседки поддерживается колоннами. Герман и мама держатся за руки, смотрят друг другу в глаза. Входит Наталья Сергеевна. В ее руках пластиковый пузырек с таблетками. Включает свет. Анна Васильевна, мы сейчас проводим нашего гостя. Феденька, вас там ждут? Наталья Сергеевна выкладывает на тарелку таблетки из пузырька. Мама сейчас ляжет, а вы придете завтра, да? Герман поднимается. Глядя на маму, идет к двери. Ее взгляд опущен, она медленно встает. Поднимает взгляд на Германа, подается к нему. Идите, Феденька, идите. Там все постелено. Идите, до завтра, да? Герман быстро разворачивается, выходит. Ночь. В тусклом свете фонарей Герман перебегает через мост над оврагом. Бежит по дорожке в безлюдном парке. Останавливается, смотрит на беседку. Она освещена изнутри. Старики стоят вокруг нее. Взгляды всех стариков направлены вверх. Капитан смотрит через бинокль. Герман подходит к стоящему рядом с ним Пухову. Я им тут сказал про парад планет. Видишь, что делается. Я ведь не напутал, правда? Только не видно черта. А то это бинокль. Ну что, бать, увидел, нет? Все правильно, пусть смотрят. Сегодня планеты в ряд выстраиваются. Раз в 1000 лет. Из темноты парка выходит старик с бородкой-клинышком. Обводит всех подозрительным взглядом, уходит с поляны. Одна из старушек смотрит на небо через золотой лорнет. Стоящая рядом с ней старушка в черном траурном платке крестится. Старик в круглой шапочке не смотрит вверх. В опущенных глазах застыла печаль. На небе появляются яркие точки звезд и планет. Султан и старик с фиолетовым бантом стоят около лестницы беседки. За их спинами стоят Афонин, химик и архитектор. Поляна с высоты птичьего полета. Ее сменяет звездное небо. Расположение звезд напоминает расположение стариков на поляне. Встретивший мужчин работник дома престарелых отрывает взгляд от неба, обводит стариков взглядом. Вздыхает, пожимает плечами, складывает руки на груди. Старик в тюбетейке смотрит на небо в подзорную трубу, опускает ее. Архитектор стоит рядом с сильно похожим на него стариком в очках. Слонов стоит за спинкой кресла коляски. Султан рядом со стариком с фиолетовым бантом. Бросает взгляд на старика, снова смотрит на небо. Афонин около старухи с длинным носом. Она в белой блузке, на голове нет шляпки. Химик задумчиво опустил глаза. Смотрит на небо, затем переводит взгляд на Германа, стоящего справа от него. Герман поворачивает голову в сторону химика, снова смотрит на небо. На небе появляется большая планета, это Земля. Увеличиваясь, она полностью закрывает небо. Сумерки. Мужчины спят в густой соломе. Слонов поднял правую руку к склоненной на бок голове. Руки Афонина сложены на груди. Воротник пиджака поднят, под головой спортивная сумка. Султан лежит на спине, молния куртки наполовину расстегнута. Ворот джинсовой рубашки выпущен поверх куртки. Три верхние пуговицы расстегнуты. Герман заложил правую руку за полу коричневой куртки на уровне груди. На лице умиротворенное выражение. Лежащего на спине химика до пояса скрывает солома, его голова склонена. Архитектор лежит на боку в позе младенца, очки сползли на лоб. За его спиной лежит Пухов, его богатырская грудь мерно опускается и поднимается. Архитектор поднимает голову, встряхивает ею. Поправляет сползшие на середину носа очки, приподнимается. Покрытое низким туманом поле. На нем несколько стогов. Мужчины на одном из них. По пересекающей поле дороги едут танки. Не видны только смутные очертания и тусклые диски прожекторов. Архитектор провожает танки взглядом, грустно опускает голову. Поднимает ворот пиджака, поудобнее устраивается на боку. Колонна танков, удаляясь, скрывается в тумане. Пасмурный день. Мужчины разрозненной группой идут по полю. Проходят мимо большого дерева с голой кроной. Удаляются по извивающейся через поле грунтовой дороге. Цепочкой идут по березняку. Первым уверенно шагает Пухов. За ним следует заложивший руки в карманы джинсов Султан. Далее Афонин, архитектор, химик, Слонов. Замыкающий цепочку Герман идет на некотором отдалении, смотрит по сторонам. Выходит на поле с многоэтажными домами. Останавливаются на опушке. задумчиво смотрит на высящиеся на фоне горизонта многоэтажки. Поднявшийся ветер в спину теребит одежду мужчин, будто подгоняет их. Сначала Афонин, а следом и остальные медленно идут к зданиям. Пересекают поросшее отавой поле, теряются на фоне приближающегося города. Мужчины идут по многолюдной площади с трамвайными путями. Идущие по площади люди торопятся по своим делам, не обращают внимания на мужчин. Мужчины стоят кружком на тротуаре. Грустно переглядываются. Проезжает троллейбус. Султан хлопает Пухова и Германа по плечам. Бежит за троллейбусом. Лихо запрыгивает на ступеньку над задним бампером, хватается за лестницу. Карабин! Карабин! Пухов медленно идет по площади, с улыбкой смотрит вслед удаляющемуся троллейбусу. Надевает стильные темные очки. Улыбка постепенно исчезает. Слонов, сутулившись, идет вдоль дома. Первый этаж кирпичный, второй обветшалый дощатый. Сворачивает к подворотне. На ее арке растет трава. Кладка местами вывалилась. Останавливается, медленно разворачивается. Химик быстро идет по дороге вдоль трамвайных путей. Остановившись, оборачивается. Идет дальше. Архитектор идет по тротуару высокого моста над железнодорожными путями. На мгновение переходит на бег. Смотрит назад, делает несколько порывистых шагов, держась за перила. Афонин идет вдоль дома, держа правой рукой переброшенный через плечо ремень спортивной сумки. Оборачивается. Ощупывает нагрудные карманы, достает депутатский значок, прикалывает к лацкану пиджака. Сразу став более серьезным, идет дальше. Герман медленно идет по тротуару вдоль большой площади. С грустной задумчивостью смотрит на людской поток. Карабин. Устанай. Ускоряет шаг. Мимо него размытым серым фоном движется город. Люди, машины, здания. Герман несколько раз моргает. На переносице залегает тонкая складка. Отрешенным взглядом он обводит окруживший его город. На черном фоне друг друга сменяют титры. Автор сценария Александр Мендадзе. Режиссер-постановщик Вадим Абдрашитов. Оператор-постановщик Владимир Шевцик. Художник-постановщик Александр Толкачев. Композитор Вячеслав Ганелин. Звукооператор Ян Потоцкий. Режиссер Юрий Кушнерев. Оператор Владимир Захарчук. Художник по костюмам Роза Сатуновская. Монтажер Роза Рогаткина. художник-гример Маргарита Подсухская, Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Марк Эрмлер. В фильме использована музыка Людвига ван Бетховена, Дмитрия Шостаковича. Военный консультант, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник Давид Абрамович Драгунский. Редактор Этеля Шеверова. Музыкальный редактор Мина Бланк. Директор картины Людмила Габилая. В главных ролях Костин Олег Борисов. Мать Лилия Гриценко. Слонов Алексей Жарков. Пухов Петр Зайченко. Афонин Сергей Никоненко. Спиркин Александр Пашутин. Химик Борис Романов. Султан Сергей Шакуров. В фильме снимались Владимир Кашпур, Анжелика Неволина, Елена Майорова, Марина Шиманская, Светлана Евстратова, Лидия Ежевская, Татьяна Кочемасова, Галина Шостка, Борис Марчков, Лилия Макеева, Алихень Нигату. В эпизодах список из 21 фамилии с инициалами. Конец фильма. Киностудия «Мосфильм», 1984 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества киностудия имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «Мосфильм».